Глава 18. Разговоры. После Лушкиной магической уборки в буфетной стало очень уютно. Диванчик обзавелся парочкой ярких подушечек, межраздвинутых, освеженных штор заколыхалась легкая кисия тюля. Стол украсила скатерть, а огородник, чтобы оправдать свое присутствие на вечерних посиделках, притащил из сада туесок ягод и букетик шарзелей. Прибрать да стол накрыть не проблема, а вот беседу правильно повести – это дело нелегкое. Ведь не попусту они тут болтать собрались. Надо поначалу ребятню выслушать. Они и так ждут не дождутся, чтобы новостями поделиться, рассуждала домовая уже в кухне, сгружая в шкафчик телепорт выпечку и тщательно завернутый в полотенце плотно закрытый глиняный горшок с шоколадным мороженым. А вот с хозяином особняка разговор предстоит не из легких. Лушка, отправив все в буфетную, присела на табурет и пригладила на коленях розово-лиловые оборочки фартука. У него чай вопросов много накопилось, да и у меня немало. Ответов же на половину из них незнамо где и искать. Но господин Сен-Хель, ох, как непрост. Не последний, похоже, человек ко власти. Если захочет, обскажет, что да как. Так, может, и сообразим, что сообща. В буфетную уже прибежала ребятня и наперебой под суровым взглядом огородника, что без баловства, сноровисто доставала из шкафчика перемещалки еду. Элия, как настоящая хозяюшка, аккуратно разлила чай по тонким расписным чашкам. Сначала, как водится, хозяину дома, потом Полю, как гостю, подкопаяла и Лушке, как старшим, и только потом налила себе. У домовой от уверенных и умелых действий девочки даже слеза умиления скользнула по щеке, спрятавшись в складочке от одобрительной улыбки. Впрочем, ни Поль, ни господин Сен-Хель не сплоховали и торжественно отодвинули дамам стулья. Элька вспыхнула, как маков цвет, когда рыжий сосед галантно пригласил ее присесть. Сняв, наконец, ставший привычным кухаркин полотняный фартук, девочка в светло-розовом платье с почти незаметной вышивкой в тон и небрежным пучком волос на затылке рядом с тоненькой шейкой была чудо как хороша в этом непритворном смущении. Видимо, до сих пор кавалеры ей стул не отодвигали, а папа или официанты не в счет. Парень тоже как-то неловко отвел глаза и сел, уткнувшись в тарелку. Подкопайло, ерзающий на своем стуле, видимо, собирался ехидно что-то заявить, но Лушка из-за вазы с молочным печеньем погрозил ему кулаком и извечным русским жестом, понятным, наверное, во всех мирах, намекнула на санкции в виде лишения доступа к любым напиткам. Огородник фыркнул и, хлюпнув чаем, закинул в рот крошечный пирожочек. «Так чего это вы там за новости-то принесли?» К облегчению, не знавший, как начать беседу Лукерьи, завел он разговор за столом. «Артефактор-то, папаш твой, значит», — ткнул он пальцем в Поле. «Стало быть, бумаги сделал. А наше семейство как? Не обделил ли? Не обидел ли?» «Да как вы можете?» Красный как рак парень аж подскочил. «Вот!» Он хлопнул перед Францем Сен-Хелем сложенные пополам три бумажных листа, которые достал из своей сумки. «Это пока черновой вариант, без копий для сторон, и все честно. Полоцким рецепты и оплата поставок эксклюзивно нам. Еще разрешение на продажу части нашего товара в их заведениях, но не всех, а только нескольких. Это еще согласовывать будем». Парень, волнуясь, расправлял листы, торопясь объяснить все подробно. «Но тут договор аренды пока не подписан. Надо, чтобы вы съездили с нами посмотреть. Я тоже не видел всего, но знаю, где это, и там очень красиво. Большая застекленная терраса и маленький палисадничек». Он вытащил из-под первого листа второй. «А вот тут соглашение между нашими семьями. Мы с Элей как работники, а вы с моим отцом, как взрослые представители гаранта финансирования. Папа сказал, чтобы счет в банке можно было открыть для клуба. И мадам Лукерье отдельный процент прописан вот тут, а остальное пополам. Еще надо обговорить развитие, наем работников из молодежи, правила развлечения». Голос взволнованного парнишки осип. Лушка заботливо подала ему чашку с чаем. «Поль, не волнуйся так. И на старого врачуна внимания не обращай, да не сердись. Сядь пока, чаю попей. Дело не мышиный скок, прытка не выпрыгнешь. Все посмотрим, да все обсудим». Она взглянула на огородника. «И тебя, бородатый, тоже к делу приставим. Слыхал про палисадник-то? Кто еще детям заведение красоты обрамит? Живые-то растения лучше всякой росписи, да и охоронка послужить могут». Огородник аж кусок сдобы выронил, рот открывши. «Да ты совсем ума лишилась. У меня аж тут в саду-то моем работы крайней початой. Да я же тут без продуху, аки кротушка копаюся, и силов нет совсем, а ты мне еще работешку подкинуть решила». Он уже собирался еще что-то заявить и даже руку вверх задрал для внушительности обвинительной позы. Но тихий Элькин вопрос полностью лишил его желания спорить и скандалить. «Это тогда придется все разрисовывать и блестяшками заклеить, как у господина Леопольда?» Девочка чуть сдвинула тонкие бровки и, размышляя, подперла щеку рукой, крутя в другую полосочку лукового крекера. «Нельзя, как у Леопольда», — покачал головой Поль. «Он и так уже слухи распускает, что мы иноземными блюдами молодежь от родины отводить надумали. как змея нашептывает, что политику подрывную ведем, чтобы весь цвет молодежи Филон сманить, а там они сгинут на чужбине, от семей матерей оторванные. Вот ведь жужелица лощеная. Огородник моментально сменил пластинку, круто поменяв свою позицию к озеленению дополнительных палисадников. Да его убогое заведение с безвкусными украшениями и мишурой скоро все десятые дороги обходить начнут. Да я так там все засажу, что на такую лепоту из самой столицы будут сюда кататься смотреть. Да из Филона Энтова приедут, лишь бы наши палисадники узреть в цвету. Лушка, смотря на этот садоводческий пыл, лишь посмеивалась про себя. Покажи мужику противника, и он забудет про усталость и дела. Только в бой, только хардкорд, и победа будет за нами. Господин Сен-Хель между тем изучал бумаги, иногда задумчиво кидая взгляды на собственную дочь. Давно он не видел ее такой счастливой и не слышал в своем доме столько смеха, оживленной болтовни и бурного обсуждения планов. «Наверное, правда стоит занять Элю делом. Вон как оживилась малышка», — с нежностью думал он. «И паренек у Сен-Ренов неплохой, хваткий, отличный друг моей Газе, а там, глядишь, подрастут. Только бы еще разобраться, что опять затевается. Духи-хранители, орден, ведьма какая-то». Хозяин дома отложил бумаги в сторону. «Думаю, завтра съездим на место и разберемся с арендой», — обратился он к Полю. «Заодно и с Полоцкими все обговорим». «Ой, папа, а мы ведь с Лушенькой тоже поедем?» Элька просительно смотрела на отца. «Но как же без вас?» — ласково усмехнулся мужчина. «Да и огородника тоже прихватим. Вам ведь, господин Подкопайло, тоже следует оценить фронт работы, да и на лавку лощеного конкурента глянуть». «Да чего это я там не видел?» Важно задрал нос бородач и солидно, куснув рассыпчатый сдобный калач, хлюпнул чаем. «Вот земельку оценить у нашего, стало быть, заведения, это важно. А лавка того слащавого кривляки нам вовсе без надобности». Домовушка чаевничала, не вмешиваясь в разговор, и тихонько радовалась, что все складывается само собой. Не зря хозяин в доме объявился, сразу порядок стал налаживаться. Вечерние посиделки подходили к концу. За сгостившимся Полем даже отец пришел. Пока взрослые негромко беседу договаривались о завтрашней поездке, детвора, подзуживаемая Подкопайло, все же выяснила у Лушки про развлечение. «Да все просто, почти как жучиные бега, только животинку не мучить», — объяснила Лукерия. «Будем устраивать поиски клада с подсказками, но искать будут не участники, а их творения. Вы же маги, хоть и не проявленные. Раз в месяц заявим большую игру. Каждый, кто участвует, делает мини-голема для поиска подсказок и клада. Участвуют только те, кто не погнушался у нас в клубе поработать, остальные зрители. Кристаллики активации модели големов у вашей семьи купим и раздадим, чтобы уравнять шансы. Победит ли везунчик или самый талантливый големостроитель? Потом подробнее обсудим. Еще можно будет дартс поставить на каждый день, и про мафию я вам потом расскажу». Она кивнула в сторону двери, откуда Рыжик уже махал отец. «И еще обговорим призы и правила клуба, не все разом». «Вот ведь какая ты баба!» — уважительно присвистнул Подкопайло. «Все у тебя через фантазию, да с изюма полным кульком. Экко хитро задумано. Тот усатый франт в сиропе нипочем нам не конкурент». Стащив с тарелки последнюю полоску хрустящего крекера, огородник с зеленоушастым колючим зверем не спеша утопал в сад проверять свое угодье. Лушка плавными жестами неторопливо, словно танцуя, плела нити магии, убирая со стола. Стайка птичек бесшумно упорхнули в стеклянную горку, отмыты блестящие чашки, мелодично звеня улеглись в ящичек натертые до яркого сияния ложечки, словно облако взметнулось и опало аккуратной стопочкой, тщательно очищенной от крошек скатерть, и заняла свое место на полочке рядом с салфетками и полотенцами. На полированной столешнице осталась только высокая узкогорлая ваза с букетом шарзелей, заполнивших пространство буфетной тонким ароматом. «Кажется, я задолжал вам несколько объяснений», — раздалось у Лукерии за спиной. Господин Сен-Хейли проследил за тем, что его дочь легла в кровать, и, тщательно проверив ее комнату, оставил там на прикроватной тумбочке подоконнике несколько защитных артефактов с ловушками и весьма неприятными для недозволенных визитеров сюрпризами. Проверив, что с Мозерсом все в порядке, дворецкий спит, он вернулся в буфетную к домовой, чтобы выполнить свое обещание и получить ответы хоть на какие-то вопросы. Домовая, как раз закончив уборку, поправила цветочки в вазе и обернулась. «Мне действительно хотелось бы кое-что узнать о вашей семье. Например, почему Эля осталась в доме на попечении не особо надежных слуг? Почему вы все время в разъездах и забрали девочку из школы, изолировав от сверстников? Где все ваши родные? И как точно исчезла ваша жена?» Господин Сен-Хель при слове «жена» болезненно вздрогнул, как от удара, и посмотрел в глаза домовой. Карие глаза мужчины были переполнены такой болью и отчаянием, что Лукерия, пытаясь хоть чуточку облегчить это чувство, торопливо выпалила. «Она жива, и даже где-то в этом мире». Мужской вихрь снес домовую к маленькому диванчику, огромные ручищи больно сдавили плечи, вжимая в спинку мягкой мебели, а в лицо и дохнуло хриплым отчаянным рыком. «Говори! Что ты знаешь? Где она? Говори!» Из стальной хватки вывернулось уже кошачье тельце, и вихрем, взлетев по шторам, уселась на карнизе, глядя на мечущегося внизу хозяина. «Она жива! Жива, ты сказала! А Эля знает? Наверняка ведь знает! Но где, вы не знаете?» Постепенно Сен-Хель успокаивался и, наконец, опустился на диванчик. «Прошу меня простить, мадам Лукерья». Он виновато склонил голову и снова посмотрел на карниз, где, как на насесте, сидела полосатая кошка, раздраженно дергая хвостом. «Только отчаяние и долгие годы поисков чуть-чуть оправдывают мою несдержанность. Спускайтесь, пожалуйста». Кошка отрицательно покачала головой, ни на сантиметр не сдвинувшись со своего места. «Хорошо, раз вам так удобнее». Пришлось согласиться с ней мужчине, я не буду настаивать и пока отвечу на ваши вопросы. Но потом, надеюсь, вы спуститесь и ответите на мои. Когда пропала моя Илария, я места себе не находил. Я искал и бросил все силы на это дело. О, поверьте, разыскнику департамента доступно много. Начальство видело, как тяжело мне приходится, и позволило воспользоваться служебным положением. Франц сжал голову руками и вцепился в волосы, словно пытаясь раздавить воспоминания о тех ужасных днях. Ария искала, куда ушли духи-хранители, и перед очередной поездкой говорила, что обнаружила какие-то зацепки. Она говорила, что почти уверена, что найдет место, где мы сможем с ними связаться и убедить вернуться. Была такая счастливая. Хмурый мужчина с трудом выдавливал из себя слова. «Я нашел это место. Круглая лужа грязи посреди зеленого луга. Грязи, которой, по утверждению жителей деревушки неподалеку, никогда там не было. Из середины выступала кочка с торчащим незнакомым растением, на котором блестящей ниточкой прилип ее волосок. Забытушки. Это название до сих пор молотом звучит у меня в ушах. Словно все на свете хотели, чтобы я забыл, прекратил поиски, перестал надеяться». Он раскачивался из стороны в сторону, пытаясь справиться с вновь нахлынувшим отчаянием. «Вы спрашивали про родню?» «Все, вы слышите, все обвинили меня в гибели жены. Никто не верил, что она жива. Ее родители хотели отобрать у меня дочь, но я не позволил. Но мои были не лучше. Через год после пропажи Ари они приперлись ко мне в дом и притащили с собой двух девиц на выданье под видом компаньонок матери. Это было отвратительно, я порвал с ними все связи. А Элю забрал из школы, потому что магия у нее не проявилась. Я знал, что орден не уничтожен до конца, и боялся потерять еще и дочь». Закаменевшая фигура мужчины неподвижно застыла на диванчике, на сурово нахмуренном лице застыла болезненная гримаса душевной боли. Кошка исчезла с карниза, и рядом с Сен-Хелем оказалась маленькая фигурка домовой. «Боли сердца отпусти, злобу с горем прости, что не поняли тебя, тоже отпусти, любя. Ведь родня-то кровь твоя, не водится, знаю я». Лужка тихонько дунула в лицо хозяина и, словно отгоняя все недоброе, собрала в горсть воздух вокруг его головы. Францу даже показалось, что в руке домовой извивается какая-то зеленая мерзкая гусеница. Вспыхнул еле заметный огонек белого света у Лукерии в кулачке, и мужчину отпустило, словно из сердца вынули тупо соднящую многолетнюю, медленно нарывающую занозу. «Она точно жива, и мы ее найдем», — нисколько не сомневалась домовая. «Надеюсь, волос вы забрали и сохранили?» Рука хозяина дома дернулась к вороту рубахи, за которым на веревочках и цепочках висели амулеты.